Глава 45. Прощанье же с Роскофом вышло веселым. Случилось оно 2 седмицы спустя, когда лето перевалило зенит, а Сабурова приблизилась на 30 дней пути. Возницы я за неболтливость заплатил. Да и кто поверит, что вез он 2 мальчика да 1 девочку, а привез 3 девиц? Решат, что детина перепил браги, — веселился Филипп. В окнах кареты лиловел по обе стороны высокий Иван-чай, нелюбимый Нелли, признак завершения зеленых святок. А вот чтоб крестьяне твоего батюшки видали с вами чужого, так то вовсе ни к чему. Так что оставлю я вас, не доезжая до границы. А уж 1,5 месяца не пройдет, как познакомимся мы наново. — Как ты это сладишь? — поинтересовалась Нелли. — Как мы повстречались с тобою, я собирался имение покупать. Да не решил еще где. Теперь скажу поверенному, чтоб подыскивал в соседстве от родителей твоих, а уж соседи всегда дружатся. — Подружишься ты с ними? Как же! — проворчала Нелли. — А не знаешь, вольтерианцы какие? С ними разговаривать? Сколько каши наесться надобно? «Я буду есть очень много каши перед каждым визитом», — веселился Филипп. «Ладно, пора мне поворачивать». Карета остановилась под развесистым дубом. Нелли с Парашей выскочили на землю. Катя принялась помогать Филиппу вьючить лошадь. Красивые дубы, задирая голову под шатром кудрявой листвы, произнес Филипп. Выберу, где их много, раз уж кедров тут не растет. Ты помнишь кедры алтайские, Нелли? Я не я буду, коли Прасковья не напоит нас еще баданом из тайного запасу. Может статься, что и напою, — хитро улыбнулась Параша. Слышь, Филипп Антонович, правую заднюю в ближней же кузне перекуй, — деловито окликнула Катя. — Непременно перекую. Филипп по-прежнему оставался весел, безмятежно весел. — Прощай, покуда, Нелли. — Будь здорова, Прасковья. — И тебе доброго здоровья, Филипп Антонович. — Катерина, покуда прощай. — Катя, подтягивавшая заднюю подпругу, ответила не сразу. Затем, взглянув чуть из-под лобья на Роскофа карими своими глазами, вдруг к изумлению Нелли и Параши, подбежала к молодому французу, обняла его, вскинув руки за шею, и 3 раза расцеловала в обе щеки. — Будь благополучна, дружок! Филипп, чуть смущенный, занес ногу в стремя. — До встречи! И гляди, негодяй! Довезешь непокойно, сыщу тебя и сдеру 7 шкур. Последние слова относились уже к долговязому вознице, зевавшему на козлах. — Зачем худое слово? Будьте наипокойны, барин, — отозвался тот, крестя рот. — О Петровом посту старую барыню вез из-за прудья больные кости в столицах лечить. Так и та не жаловалась, что растряс. И снова конский топ смолк вдалеке. Вот и остались они втроем, как были. — Из чего ты огорчилась, Катька? — спросила Нелли, утешая и себя в том числе. — Филипп же сказал, станет он бывать в Сабурове уже с осени, коль не раньше. Девочка не ответила, приноравливаясь вскочить на Роха. — Погоди, — остановила подругу Нелли, — чем 2 раза останавливать, тут и переоденемся. Вот нам и будуар на колесах. пришлось сгружать еще часть поклажи, однако же решение Нелли было разумным. Ну, как повстречается кто из соседей? Время самое разъезжее, час полудня. — Чур я первая! — Нелли прыгнула на ступеньку. — Парашка, поможешь? — Да уж! — Не от нее ж помоги ждать! Параша кивнула на Катю, ожидавшую своего. Череда на обочине, грызя стебель ромашки. Вовсе от женской-то работы отбилась. Каково будет перевыкать? Однако ж от обращения с господским женским платьем отвыкла и Параша. Только вывалив все содержимое сундучка на сиденье, они разложили необходимое по порядку. Сорочку, лифик, чулки, панталоны, юбки, легкую кисию — все купленное в последнем по пути городе. — Поковыляй теперь, как я ковыляла, а прошлое лето! — злорадно бормотала Параша, затягивая ленты туфельки. Параше решено было наряда на крестьянской не менять. Чем таковым? Разжиться в дороге, проще сказать, что пожаловала дикнягиня. Из тех же мыслей мещанское платье должна была купить и Катя. Покуда Параша возилась со всеми шнуровками, Нелли распустила косу, волоса уж не кучерявились, как на Алтае, однако сделались из вовсе прямых волнисты, а под затылком ладонь все же нащупывала единственную пружинищую прядь. Ой, готово дело! Нелли вылезла на яркое солнце, бившее сквозь корявые ветви могучего дерева. Оно было легче. Платье девичье при всех его неудобствах все ж не сравнить было с бальным нарядом взрослой дамы. Возница ошарашенно таращился с козел. — Ай, правда, никто не поверит, — подумала Нелли. — Катька, теперь ты. — Ну, я так я. — А сарафан твой где? — Вот, — коротко ответила Катя, вытаскивая какой-то узел. — Только букеты составлять в эдаком-то виде, — подумала Нелли, осторожно ступая по траве. — Что ж, пройдет сколько-то времени, и сие занятие уж не покажется ей таким несуразным. Наряд ведь тоже делает человека, понуждая его вести себя так, а не иначе. «Скоро ты там?» «Да сейчас», — сердито ответила Параша Катя, но выйти медлила. Нелли же торопиться не хотелось. Нетерпенье, мучившее ее 3 дни перед тем, ушло без следа. В душе затеплилось что-то похожее на страх. Нелли не сумела бы сказать, что ее страшило. Перемена ли жизни, опасения ли? Благополучно дома или нет, как-никак целый год не имела она о родных никаких вестей. Просто ей хотелось, чтоб Катька возилась подольше. Дверца стукнула. Катя вышла из кареты. Нелли и Параша охнули одновременно. — Медлила я с этим при батюшке, да при Филиппе Антоновиче. — сказала она ровным голосом. — Не их то дело, только до нас касается. Юбка, затканная пестрыми цветами, волочилась за девочкой по земле. Черные кудри, схваченные повязкой желтого шелка, свободно падали на окутавшую плечи красную шаль. Из-под шали выглядывала расшитая стеклянными блестками жакетка черного бархата. — Катька, да ты чё? — наконец выдохнула Нелли. — Дома ж все рехнутся от такого-то наряду. — Не рехнутся, — ответила Катя, оправляя зеленый кушак. — Да это ж все равно, чтоб я в арестовом платье воротилась. — Может, и так. Да только в Сабурове никто меня такой не увидит, — возразила Катя все так же ровно. — Не ворочусь я в Сабурово. А куда ж ты денешься? Помнишь цыгана, что Роха подарил? То ведь отец мой был, барон цыганской. Отец! Что ж ты ничего нам не рассказала? Разве такое честно? А для чего было рассказывать, покуда с Венедиктовым дело не слажено? Губы Кати дрогнули, но она глядела на подруг, не опуская глаз. Даже не в том дело, что отец. Никогда душа моя не лежала к оседлой жизни. Да, терпела я ее, покуда кочевой не спознала, вроде как зверь, что в клетке вырос. А теперь уж обратно в клетку не могу. В воду кинусь, руки на себя наложу, надо мне к своим. В таборе я потом замуж выйду, нового барона цыганского рожу. Отец сказывал, нашей крови мало цыганов осталось. Да и у старух мне по-настоящему колдовству учиться надобно. Я всерьез еще не умеха. — А что ж, я дома скажу, — брякнула Нелли, понимая, что уж это и вовсе глупость. — Да скажешь чего-нибудь, врать тебя не учить, — усмехнулась Катя. — Мы всегда втроем были с малолетства, — еле слышно сказала Параша. — Что ж, ты теперь нарушишь складень? — Не нарушу. Катя вскинула голову. — Как знать, чему еще в жизни случится? Надобно будет первой встречной цыганке скажите, что нужна, и будь я проклята, если не откликнусь. — Неужто тебе на Сабурова даже глянуть неохота? — схитрила Параша. — Пожила б немножко. Все, дом родной. Потом бы и шла к своим цыганам через месяц либо два. — Не дури меня! — Катя начинала сердиться. Дыхание ее сделалось отрывистым, щеки залил румянец. — Охота мне в Сабурове побывать. Куда, как охота? Охота и проверить один пустяк, а то и все в толк не возьму. Ну, незачем. Уходить так уходить. Нечего и сердце рвать. — Ладно, ступай, коли так. Нелли огляделась по сторонам. Вот здесь, стало быть, распадется их, как пишет отец Модест говорил. Тернер, разлапистый дуб с могучим шатром, лесной молодняк, утопающий в лиловой дымке Иван-чая по обе стороны белой пыльной дороги. — Не будет никакого складня, коли одна из нас своего пути не пройдет! — горячо воскликнула Катя. — Развалится все, карточным домиком развалится. Мы еще недоростки, а так, бог весть, вся жизнь впереди. Не держите обиды на меня, подружки! И так тошнёхонько на душе. Ступай с Богом. Нелли, забывшую о девичьем своем наряде, по-мальчишески протянула Кате руку, сильно сжала. Ступай, да помни, как обещалась. Параша потянулась за Нелли и накрыла своей ладонью руки подруг. Девочки молча глядели друг на дружку. Соединенные руки их были тверды и теплы. Наконец живое сплетение расцепилось. Первой встречной цыганке, хоть через 20 годов. Прикрепив к седлу небольшой мешок, Катя ловко вскочила на коня. Длинный подол немало ей не помешал. Нелли отвернулась. Не из того, чтоб скрыть слезы, но довольно с нее наблюдать, как взметается облако пыли вслед за друзьями. Довольно слушать, как затихают вдалеке копыта. Эдак может показаться, что все, кого она любит, всю жизнь будут ее покидать. А это неправда, вовсе неправда. Она поплотнее затворила дверцу кареты, падая на сиденье. Ничего отсюда не слышно, ну и прекрасно. Вскоре дверца открылась вновь. Параша заглядывала внутрь. — Ускакала? — спросила Нелли сердито. — Да. — Ну так и садись. Скажи только этому, чтоб трогал. Вскоре карета, без единой теперь лошади, в авангарде катила дальше.